76. Что за приют? Куда пришел сей странный путник на ночлег? Эмили Дикинсон, 34. На следующее утро Робин вошла в гостиную в 7 часов и обнаружила, что Страйк уже одет, диван-кровать собран и снова стал диваном, а постельное белье Страйка аккуратно сложено. Робин приготовила чай и тосты, и когда они завтракали, за тем же столом, где вчера ужинали, Страйк предложил. «Давай просто съездим к Апкоттам и узнаем, что такого Иннига сказал Кеа. А потом, смотря что от него узнаем, отправимся в Кингс-Линн». «Давай», — Робин согласилась, но вид у нее был печальный. «А в чем дело?» «Представить не могу, что скажет Катя, когда поймет, что Иннигу уже так долго общается с Кеа». «Наверное, серьезно разозлится», — Страйк слегка пожал плечами. «Это не наша проблема». «Знаю, но не могу ее не жалеть. Мне кажется, их детям было бы лучше, если бы родители расстались. Хотя...» Телефон Страйка зажужжал, пришло новое сообщение. Страйк прочел, и его лицо исказилось от ярости. «А что случилось?» — встревожилась Робин. «Чертов Натли!» «А что он натворил?» «Он, ёпта, уволился! Вот что он натворил!» «Что?» — воскликнула Робин. «Почему?» «Потому что...» — Страйк бегло просматривал самооправдание Натли. «Теперь, когда нас взорвали, его жена не хочет, чтобы он работал на нас. Я знаю, что это оставляет тебя без сотрудника, и как только ситуация с террористами прояснится, я был бы счастлив. Да ты, наверное, даже треснул бы от счастья, дерьма кусок». «Послушай», — в голове Робин уже мелькали мысли, как им работать со снова сократившимся штатом сотрудников. «Тебе надо ехать к Иннигу в одиночку. Я, как и планировалось, займусь Эшкрафтом и...» «Мы держимся вместе», — отрезал Страйк. «На этой грёбаной бомбе были наши имена, а в долбанном выпуске новостей наши фотографии, и я отношусь к ублюдкам из Халвининга очень серьезно, даже если ты нет». «Ну что ты, я отношусь к ним серьезно, конечно же». «Тогда и не думай шататься где-то одна», — сердито подытожил Страйк, вставая из-за стола. Забыв все вчерашние решения, он пошел на улицу нормально покурить. Страйк прекрасно понимал, что повел себя слишком агрессивно, и от этого ему было только хуже. Он выкурил подряд 2 сигареты, а заодно отправил Барклаю, Мидж и Деву сообщение об отставке Натли. Барклай написал в ответ: «Абсос трусливый». Страйк подумал, что он сам не сказал бы лучше. Когда Страйк вернулся в гостиную, Робин уже убрала со стола и была готова к отъезду. В ее поведении снова появился напряженный холодок, чего Страйк и ожидал. «Извини, я сорвался», — сказал он, опережая ее. «Просто я волнуюсь». «Как ни странно, я тоже», — ледяным тоном ответила Робин. «Но когда ты говоришь шататься, будто я какая-то дурочка и...» «Я не это имел в виду. Я не считаю тебя легкомысленной, но, черт возьми, Робин, эта бомба была настоящей, а не просто какой-то пугалкой. И мы знаем, что они, ко всему прочему, считают, что женщины много о себе возомнили». «И что? Ты будешь ходить за мной хвостом, пока не отловят Халвининг?» «Нет, ну я не знаю. Давай просто поедем поговорим с Иннигу. Если мы докажем, что Кеа — это аномия, то, по крайней мере, решим наши проблемы с кадрами». Они взяли БМВ Страйка. Робин села за руль. Поездка заняла около 20 минут, и почти все это время они молчали. Робин невольно вспомнила, что в прошлый их визит к Апкоттам она тоже была зла на Страйка, потому как только узнала, что он встречается с Мэдлин. Вспомнив, она задалась вопросом, чем обернулась для Страйка ложь об обслуживании номеров. Похоже, после этого он не общался с Мэдлин. Разве только спрятался с телефоном под одеялом и писал оттуда сообщение для маскировки, издавая громкий храп, который Робин слышала ночью. Еще она не могла не думать о Шарлотте. Расследование Джейга Росса довело агентство до критической точки, но Страйк почему-то не хотел этого признавать. Робин не знала, что Страйк думал примерно о том же. Если он не сможет немедленно найти кого-то на место Натли, они не смогут работать по всем текущим делам. Несомненно, проще всего отказаться от дела Росса. Даже если сам Страйк засветится в связи с таким громким разводом и никогда больше не сможет работать детективом, у остальных в агентстве все равно будет работа. «Возможно, — подумал он, — надо прекратить наблюдение за Россом, и будь что будет». На этой удручающей мысли его телефон снова звякнул. Взглянув на экран, он увидел сообщение от Мэдлин. «Пожалуйста, перезвони, когда сможешь. Я думаю, нам надо серьезно поговорить». Страйк убрал телефон, не ответив. Он точно знал, к чему все идет. В этой точке все его отношения переходили из стадии ожиданий к стадиям противостояния и распада. «Ладно», — думал он, хмуро глядя в окно, — «не надо было врать, где я ночую. Но если бы я сказал правду, все равно не избежал бы сцены. Разве это преступление — пытаться не допустить конфликта, стремиться оградить обоих от огорчения? И ведь он пытался, правда? Он приходил в назначенное время, дарил цветы по уместным поводам, выслушивал ее переживания о работе и занимался взаимно приятным, как он считал, сексом. Так чего еще она хотела? Честности? Он слышал это от Мэдлин. Женщины всегда говорят о честности. Но если бы он говорил честно, то Мэдлин узнала бы, что он начал отношения, потому что у него были сложные чувства к другой женщине, и он хотел отвлечься от них. На это Мэдлин наверняка ответила бы, что он ее использовал. «Ну и что? Люди постоянно используют друг друга», — мысленно сказал Страйк воображаемой Мэдлин и затянулся электронной сигаретой, которую специально заправил, чтобы курить в машине. «Чтобы отогнать одиночество, попытаться найти то, чего не хватает, показать миру, что чего-то добились». Тут он вспомнил, как Мэдлин пыталась сделать селфи с ним, чтобы выложить в Инстаграме, а потом вспомнил ссору вечером после ее презентации. Он уже слышал, как говорит ей: «Я думаю, мы хотим разного». Надо бы напечатать это на карточках и выдавать в начале отношений, чтобы потом не говорили, что он не предупреждал. «Черт», — сказала Робин. Страйк огляделся и увидел рейндж-ровер, выезжающий из ряда машин на парковке у дома Апкотов. «Кажется, Иниго там». Робин пытался разглядеть водителя и пассажира через ветровое стекло. «Да, это он. За рулем Газ. Что будем делать?» «Езжай за ним», — решил Страйк. «Наверное, они едут к врачу. В любом случае, с ним может быть легче разговаривать, когда Кати нет рядом». «Он разъярится, когда узнает, что мы за ним проследили?» «Возможно», — согласился Страйк, — «но избавиться от нас, когда он окажется с нами лицом к лицу, все равно будет чертовски трудно. Да и вообще, он сам напросился, подлый ублюдок». Но Иниго и Газ не остановились ни возле приемной врача, ни возле больницы, а поехали дальше на восток. Робин видела профиль Иниго, тот повернулся к сыну и, кажется, отчитывал его. Иногда она видела, как Иниго сердито размахивает рукой с агрессивно поднятым пальцем. «Черт, да куда они едут?» — не выдержал Страйк через целый час после того, как детективы двинулись вслед за рейндж-ровером. Они уже добрались до Дартфорд-Кроссинг, длинного вантового моста через Темзу. «Не может же он ехать в больницу так далеко, а?» — спросила Робин. «И смотри, он прямо набрасывается на Гаса». «Точно». Страйк тоже видел агрессивный тычок пальца. «Не так уж мало жизненных сил у Иниго, верно?» «Я думала, Газ его любимый ребенок». «Судя по тому, что он весь в крапивнице, любовь Иниго еще то испытание», — рассудил Страйк. «Может, он сказал Иниго, что хочет прямо сейчас бросить виолончель». Рейндж-ровер ехал по шоссе М2 еще час. «Думаю, они едут в Уитстейбл», — угадала Робин, когда рейндж-ровер свернул на дорогу под названием Борстелл-Хилл. «Может, в гости?» «Или», — сообразил Страйк, — «у них есть второй дом. Это ведь место, где состоятельные лондонцы покупают небольшие резиденции на морском берегу. Для выходных самое то. Он снова достал телефон, открыл сайт 192.com и поискал и Джей Апкот, и Уитстейбл. «Да, так и есть», — подтвердил он. «У них здесь еще один дом. Коттедж «Акварель», Island Wall». Робин следовал за рейндж-ровером мимо деревянных домов, коттеджей с террасами, выкрашенных в цвета фруктового мороженого. Потом потянулась Харбор-стрит с художественными галереями и антикварными лавками. Это было самое сердце маленького симпатичного городка. Наконец рейндж-ровер пару раз повернул направо и выехал на автостоянку Кимс-Ярд. Робин припарковала БМВ на отдалении от рейндж-ровера, и они со Страйком увидели в зеркалах машины, как Газ выгрузил из багажника инвалидную коляску отца, помог Иниго спуститься, а потом покатил его в коляске за угол дома. «Думаю, лучше дать им 10 минут», — предложил Страйк, сверяясь с часами на приборной панели. «Готов спорить, Газ вернется к машине за сумками. А я не хочу, чтобы они заметили нас до того, как поставят чайник и снимут обувь. Одно хорошо», — цинично добавил он. «В инвалидном кресле далеко не убежишь». Семьдесят семь. «Как были цели высоки, ты плачешь, где величие, дух? Судьбы удары так горьки, разбит алтарь, огонь потух». Мэй Кэндл, «Неудачи». После того, как Газ выгрузил пару чемоданов с заднего сиденья рейндж-ровера, Страйк и Робин подождали, чтобы он точно успел занести вещи в дом, и вышли из БМВ. За каменным забором автостоянки лежал галечный пляж, и у Страйка, уроженца Корнуолла, немного поднялось настроение, как бывало всегда, когда он вдыхал запах моря и слышал шум набегающих волн. Island Wall, узкая улочка с уклоном вниз, была прямо за углом от автостоянки. С террас разноцветных домов по ее правой стороне открывался вид на море. Коттедж «Акварель» стоял через несколько домов от ее начала. Он был мятного цвета, а на витраже над дверью красовался галеон, несущийся на всех парусах. Не найдя звонка, Страйк дважды постучал дверным молоточком в форме якоря. Не прошло и 10 секунд, как дверь открыл Газ. На его лице проступил ужас, когда он узнал детективов. Робин обратила внимание, что сыпь хоть и сошла с его воспаленных глаз, но остается все такой же яркой. «Кто там?» — окликнул Иниго из дома. Газ повернулся к отцу, который успел доехать до прихожей. У Иниго тоже сделался ошеломленный вид, когда он понял, что их навестили детективы. Однако Апкот-старший тут же вернулся к привычной манере поведения. «Что за...» «Доброе утро», — произнес Страйк. По мнению Робин, его хладнокровие удивительно контрастировало с яростью на лице Иниго. «Как насчет поговорить, мистер Апкот?» Иниго подъехал ближе. Газ прижался к стене так, словно хотел в ней исчезнуть. «Вы... как вы вообще узнали, что я... вы за мной следили?» Немного пожалев, что слова «конечно следили, урод напыщенный» звучат невежливо, Страйк перефразировал. «Мы надеялись застать вас дома в Хэмпстеде, но появились у вашего дома, когда вы уезжали, поэтому просто поехали за вами». «Зачем?» — вознегодовал Иниго. «Что? Почему? Это возмутительно!» «Мы думаем, что у вас может быть информация, важная для нашего расследования». Заметив, что мимо проходит пара молодых женщин, Страйк повысил голос. Он рассчитывал, что для Иниго страшнее испортить свою репутацию соседей, чем впустить Робин и Страйка в дом. Расчет оправдался. Хотя Иниго разозлился еще больше, он выдавил. «Не стойте на пороге и не кричите! Боже мой, это полный... Абсолютный!» За годы работы в агентстве Робин усвоила, что почти все люди хотят знать, зачем к ним пришел частный детектив, даже если совершенно не рады этому визиту. Так что она не удивилась, когда Иниго прорычал. «Я дам вам 5 минут! 5!» Он свернул в сторону, когда они входили, но так волновался, что врезался в стену. «Черт возьми, да помоги же!» — рявкнул он на сына, который уже бросился к нему. Войдя внутрь, они убедились, что дом адаптирован к потребностям хозяина так же тщательно, как и дом в Хэмпстеде. Первый этаж переоборудовали в единое помещение с зонами кухни, столовой и гостиной, с гладким, без единого порожка полом. В задней части дома были французские окна, выходящие в сад, тоже приспособленные для инвалидной коляски Иниго. Наклонный настил вел на платформу с видом на море, на которой стоял большой тент, стол и стулья. Посреди небольшой лужайки росла пальма. Ее листья нежно шелестели под теплым ветерком. «Иди, распакуй вещи!» — рыкнул Иниго на сына. Тот, казалось, обрадовался, что может удалиться. Когда его шаги затихли наверху, Иниго оставил коляску возле низкого кофейного столика и указал Страйку и Робин на 2 кресла, обитые холстом в белую и синюю полоску. На стенах комнаты, выкрашенных в белый цвет, висело множество акварелей. Вспомнив сайт «Tribulationem et Dolorem», он продолжает заниматься искусством и музыкой, насколько позволяет здоровье. Робин подумала, что это могут быть работы Иниго или Кати. Ей стало интересно, что бы о них сказали Мариам или Пез. Ей самой акварели показались невнятными и дилетантскими. Самая большая, в причудливой раме из плавника, оказалась пейзажем Island Wall со стороны въезда на улицу, так что коттедж-акварель на рисунке оказался справа. Перспектива картины была немного неудачной, хотя улица выглядела очень длинной и на горизонте сходилась в точку, дома выглядели несоразмерно огромными. В углу комнаты стояла миди-клавиатура, на подставке лежал сборник нот 30 маленьких хоралов Макса Регера с портретом композитора на лицевой стороне. Косоглазый, худой и безбородый немец удивительно походил на хозяина этого вынужденно гостеприимного дома. «Итак», — Иниго в упор смотрел на Страйка, — «чем я обязан этому вторжению в мою личную жизнь?» «Кеанивен», — ответил Страйк. Иниго выдало легкое, судорожное сжатие рук на подлокотниках кресла-каталки и подергивание рта в попытке сохранить упрямое выражение лица. «По-вашему, я могу рассказать вам что-то, чего не рассказала моя жена?» — спросил он после слишком долгой паузы. «Можете. И довольно много. Мы уверены, что вы без ведома жены вступили в личные отношения с Кеанивен. И случилось это, по крайней мере, 2 лет назад». Страйк позволил молчанию распространиться между ними, подобно озеру под тонким льдом. «Опасно сломать и невозможно миновать». Наконец пожилой мужчина произнес: «Я не вижу, как мои личные отношения, а я отнюдь не признаю, что эти отношения вообще существуют, могут иметь хоть какую-то связь с вашим расследованием. Или, — сказал Иниго, покраснев, хотя до этого был бледным, — или вы все еще пытаетесь выяснить, кто такой Анамия, или Катя поручила вам следить за мной?» «В настоящее время мы занимаемся только делом Анамии». «И как вы докажете, что эти гипотетические отношения...» «Мистер Апкот», — терпеливо выговорил Страйк, «с вашим интеллектом нельзя не понимать, что я не буду выкладывать все, что нам известно. Так вы не сможете соответствующим образом скорректировать вашу историю». «Да как вы смеете намекать, что у меня есть причина что-то там корректировать?» — взорвался Иниго. И Робин заметила, что эта вспышка открытой злости доставила ему удовольствие. Я общаюсь через сайт, который веду с огромным множеством хронических больных. Да, Кеа зашла на сайт посоветоваться. Я дал ей только то, что дал бы любому человеку, такому же, как и я, страдающему от отвратительного заболевания, в существование которого врачи едва ли верят. Но вы не сказали жене о том, что с вами связалась Кеа Нивен. Тогда я не знал, что это Кеа. Она заходила на сайт под псевдонимом, как многие пользователи. Надо бы вам знать, заболевания, которые чертовы медики называют психосоматическими, это стыд и клеймо. Но в какой-то момент вы поняли, кто такая Арке? Возникла короткая пауза, и в тишине послышался скрип лестницы. Иниго повернул голову так быстро, что Робин невольно подумал об ударе хлыстом. «Чего тебе?» — взревел он, увидев, что по лестнице поспешно спускается Газ. «Я распаковал вещи», — озабоченно ответил Газ, останавливаясь в дверях. «Мне пора уходить, честно, если я собираюсь...» «А все, что нужно, я сам себе куплю, да?» — выкрикнул Иниго. «Извини, я забыл», — повинился Газ. «Сейчас принесу. Что тебе...» «Прояви, черт возьми, инициативу!» — отрезал Иниго и снова повернулся к Страйку и Робин. Он тяжело дышал. Когда раздался стук закрывшейся входной двери, он начал говорить более сдержанным голосом. «Насколько я помню, а я общаюсь в сети с разными людьми, через пару недель какое-то случайное упоминание в разговоре с Кеа дало мне понять, что она имеет отношение к этому проклятому мультфильму. Да, тут мы оба узнали, что, ну надо же, совсем немного связаны и вне виртуальной жизни». «Вам не пришло в голову, что она не совсем случайно пришла именно на ваш сайт?» «Почему?» Иниго снова стал краснеть. «Мой сайт посещает множество народа. Он считается одним из лучших интернет-ресурсов для людей, страдающих хронической усталостью и фибромиалгией». «Но вы не рассказали жене?» — снова спросил Страйк. «Но существует врачебная тайна, знаете ли?» «Я не знал, что вы врач». «Конечно, я не врач, черт побери, но не нужно быть врачом, чтобы деликатно обращаться с личными данными тех, кто пришел за медицинским советом и психологической поддержкой». «Понятно», — согласился Страйк. «Значит, только уважение к частной жизни Кеа помешало вам рассказать Кате, что вы разговаривали с девушкой». «Что же еще?» Парировал Иниго, но покраснел при этом еще гуще, так что решительный отпор превратился в жалкое оправдание. «Если вы намекаете... Это смешно. По возрасту она годится мне в дочери». Робин вспомнила, как Катя настаивала, что ее чувства к Джошу Блэю материнские. Кажется, Апкот и оба искали утешения в отношениях с двадцатилетними. А может, надеялись таким образом вернуться в собственную молодость? И Робин не могла решить, чего в ней это вызывает больше — отвращение или сочувствие. «И, конечно, вы с Кеа уже встречались в реальной жизни», — наугад сказал Страйк. Иниго стал пунцовым. Робин в панике подумала, что же им делать, если его хватит сердечный приступ. Он поднял дрожащую руку и прохрипел, указывая на Страйка. «Ты следил за мной! Это отвратительное нарушение! Возмутительное вторжение в мою...» Он закашлялся. Казалось, он задыхается. Робин вскочила, поспешила на кухню, взяла стакан с полки и налила в него воды из-под крана. Когда она вернулась, Иниго еще кашлял. Он взял стакан и, пролив часть воды на себя, все же смог сделать несколько глотков. Наконец ему стало лучше, и он задышал немного ровнее. «Я не видел своими глазами, как вы с Кеа встречались», — проговорил Страйк и добавил, чуть покривив душой. «Я задал вопрос». Водянистые глаза Иниго вперились в его лицо. Рот дрожал. «Сколько раз вы виделись с Кеа?» Теперь все тело Иниго тряслось от негодования и ярости. Вода из стакана выплеснулась ему на бедро. «Один раз», — сказал он, — «только один. Она оказалась в Лондоне, и мы встретились за чашкой кофе. Она тогда особенно плохо себя чувствовала, и ей был нужен мой совет и поддержка. Я рад сказать, что смог ей помочь». Он попытался поставить стакан на журнальный столик, но тот выскользнул из дрожащей руки и разбился об пол. «Да твою ж мать!» — взревел Иниго. «Я уберу», — торопливо вскочила Робин и снова направилась в кухню. «Возмутительно! Возмутительно!» — повторял Иниго. Он снова тяжело дышал. «То, что вы преследуете меня даже здесь, вы вторгаетесь в мой дом, и все потому, что я пытался помочь девушке!» «Которая была очень обижена на Эдди Лэдвелл», — продолжил Страйк. Робин вернулась и вытирала воду, опустившись на корточки рядом с Иниго. «Которая утверждала, что Лэдвелл украла ее идеи, которая преследовала Лэдвелл в интернете, которая не давала прохода Блэю после того, как они расстались, которая угрожала им обоим насилием в ночь перед тем, как на них напали с ножом». «Кто сказал, что она угрожала?» — яростно вопросил Иниго. Робин осторожно подбирал осколки стакана. «Я?» — ответил Страйк. «Я видел твиты, которые она удалила, когда протрезвела. Ей посоветовал это сделать Уолли Кардио. Пожалуй, это единственный ее разумный поступок с тех пор, как мы расследуем это дело. Вы знали, что они до сих пор общаются? Знали, что она спала с Уолли после того, как рассталась с Блэем?» Трудно было сказать, как отреагировал на этот вопрос Иниго. Его лицо уже давно шло пятнами. Однако Страйку показалось, что он шокирован. Страйк догадывался, что его собеседник был очарован этой девушкой и считал ее хрупкой и невинной. Кеа прекрасно удавалась эта роль. «Не знаю, о чем вы говорите», — выговорил Иниго. «Понятия не имею, кто такой этот Кардио». «Правда?» Он озвучивал Дрека, пока не был уволен за антисемитское видео, которое опубликовал на YouTube. «Я не следил за всем, что творилось вокруг этого проклятого мультика. Все, что я знаю, это то, что Кеа — уязвимая молодая девушка. Она попала в плохую ситуацию, я вам говорю. Я точно говорю вам, она однозначно не аномия, абсолютно нет». «Значит, вы никогда не обсуждали с ней чернильно-черное сердце?» Помолчав немного, Иниго сказал. «Только в самых общих чертах. Естественно, мы упоминали о мультфильме, когда я понял, кто она такая. Она рассказала, что увидела плагиат. Я предложил ей совет. Я бывший издатель, у меня есть опыт в этой области». «То есть вы поддерживали ее заявление о плагиате?» «Я не оказывал ей поддержку в части заявлений и претензий. Я просто дал ей толковый совет», — произнес Иниго, когда Робин, выбросив осколки в мусорное ведро, вернулась из кухни. «От ощущения, что ею воспользовались, использовали, а потом выбросили, страдало ее психическое здоровье. Она нуждалась в дружеском внимании и получила его от меня. У нас с Кеа много общего», — добавил он и еще больше покраснел. Страйк вспомнил, как хороша была Кеа без всякого макияжа, когда они встретились в Мейдсхед, и посмотрел на мужчину средних лет с одутловатым лицом, расширенными порами и фиолетовыми мешками под глазами водянисто-серого цвета. «Я прекрасно знаю, каково это — в рассвете сил вдруг оказаться отрезанным от жизни», — продолжал Иниго. «Знать, что мог бы преуспеть, и смотреть, как преуспевают другие, в то время как твои надежды рушатся, а мир, который тебе доступен, становится все меньше и меньше. Когда эта ублюдочная болезнь меня настигла, меня выгнали с работы. У меня оставалась музыка, но группа, мои так называемые друзья, дали понять, что не готовы приспосабливаться к моим физическим ограничениям. А ведь я был, черт побери, лучшим музыкантом из них. Я мог бы получить грант, как Газ, и у меня также большой талант, но из-за проклятой болезни я не могу посвящать творчеству много времени». У Робин зазвонил мобильный. Она собиралась вернуться на свое место, но, увидев, кто звонит, произнесла: «Кажется, мне нужно ответить, извините». На первом этаже, где они сидели, не было укромного места для разговора, и Робин вышла на улицу. Пока она шла к двери, Иниго снял очки и вытер глаза. Страйк понял, что пока он рассказывал о своих потерях, он не смог сдержать слез. Снова нацепив очки, он сделал громкий судорожный вдох. Однако, если Иниго Апкот ожидал от Страйка сочувствия, желаемого он не получил. Когда-то Корморан лежал в пыли афганской дороги недалеко от своей оторванной ноги, рядом с разорванным пополам человеком, который за несколько минут до этого балагурил о пьяном мальчишнике в Ньюкасле, и теперь не мог сожалеть о разбитых мечтах Иниго. Страйк готов был спорить, что недостаточное великодушие коллег Апкота по работе и товарищей по группе вызвано скорее не отсутствием сострадания, а задиристым и высокомерным характером, который без устали демонстрировал его собеседник. Чем старше становился Страйк, тем больше убеждался, что в процветающей стране в мирное время на течение жизни больше всего влияет характер, а не тяжелые удары судьбы, от которых никто не застрахован. И не внезапная удача, как, например, у Иниго, унаследовавшего богатство. «Вы передавали Киа все, что рассказывала вам жена, о переговорах с Маверик и так далее?» «Возможно. Возможно, я упомянул об этом», — ответил Иниго, явно обиженный бесстрастным тоном Страйка. «Но только в самых общих чертах», — уточнил он. «Киа просила вас передавать Джошу сообщение». «Иногда», — поколебавшись, ответил Иниго. «Но вы их не передавали». «У меня нет никаких контактов с Блэем». «И думаю, вы вряд ли можете просить свою жену передавать Джошу что-то от Киа». Иниго только поджал губы. «Вы обещали Киа еще какую-то помощь, кроме консультирования по вопросам плагиата?» «Я дал ей некоторые гарантии». «Гарантии чего?» «Она прекрасно знает, что моя жена ее недолюбливает», — произнес Иниго. «Разумеется, у Киа были мысли, что ее могут обвинить в том, что она аномия, или в причастности к смерти Лэдвелл. Так что я просто пообещал ей, что вразумлю Катю. Повторяю», — решительно добавил Иниго, — «Киа не может быть аномией». «Почему вы так уверены?» «Во-первых, она слишком больна», — громко заявил Иниго. «Из-за проблем со здоровьем она никак не смогла бы заниматься любой продолжительной работой. А создание и поддержание онлайн-игры, которую создала аномия, — это именно продолжительная работа. Киа нужно много отдыха и сна, а сон при этой проклятой болезни тоже ухудшается. Ну а еще аномия нападала на Киа в сети. Она сильно навредила Киа, та очень расстроилась». «Она?» — повторил Страйк. «Что?» «Вы только что сказали об аномии «она».» Иниго нахмурился и посмотрел на Страйка из-под бровей. «Когда вы приходили в первый раз, моя жена не захотела, чтобы я рассказывал об этом. Я согласился, потому что не хотел, чтобы она потом ныла и жаловалась. Стрессы мне противопоказаны. Есть предел тому, с чем я могу справиться». «Но в конце концов...» — Иниго снова вспылил. «Она не может меня обвинять после того, как меня преследовали и проникли в место, которое должно быть моим убежищем. Словом, аномия — это Ясмин Уэзерхед», — выпалил Иниго. «Она работает в IT, любопытно, склонна манипулировать и всегда добивается своего. Я понял, что задумала эта чертова девчонка, едва она вошла в наш дом. Катя не хочет признавать это, потому что именно она привела в их круг эту проклятую женщину. Еще одна треклятая глупость из тех, что Катя делает. А потом страшно удивляется, что все взорвалось прямо у нее на глазах. «Ясмин Уэзерхед работает в пиар, а не в IT», — возразил Страйк. «Вы ошибаетесь», — ответил Иниго с высокомерием человека, не привыкшего, чтобы ему перечили. «Она очень хорошо разбирается в компьютерах, много о них знает. Однажды с моим были проблемы, так она все исправила». «У вас есть еще причины думать, что она аномия, помимо ее работы в IT?» «Конечно. Я слышал, как она в этом призналась», — со злобным торжеством заявил Иниго. «Я сопровождал Катю на рождественскую вечеринку в их чертовом сообществе художников. Мне понадобилось туалет. Свернул не туда и увидел Ясмин в обнимку с тем мерзким типом, который у них всем заправляет». «Нильс де Йонг», — уточнил Стрейк, в первый раз за встречу достав и открыв блокнот. «Я не знаю, черт возьми, как его зовут. Огромный сток сена. От него так и несло травой. Помню, что он спорил со мной об Эволе». «Эвола?» — повторил Страйк, записывая. Ему казалось, что недавно он слышал это имя, но не мог вспомнить где. «Юлиус Эвола, ультраправый философ, совершенно нелепые расовые теории. Один мой весьма эксцентричный одноклассник в Редли был к нему неравнодушен. Таскал с собой миф крови и демонстративно читал его за едой. Так вот, эти двое не заметили, что я был рядом. Там, где они стояли, было темно, а моих шагов, естественно, не было слышно». Иниго указал на инвалидное кресло. «В общем, я слышал, как она сказала: «Я аномия». «Вы в этом уверены?» — спросил Страйк. «Я знаю, что слышал», — ответил Иниго и скрипнул зубами. «Идите, допросите этих двоих. Насколько я знаю, они заодно. Он может быть Морхаусом, не так ли?» «О, так вы знаете имя партнера Анами?» «А как я могу не знать?» — фыркнул Иниго. «Все время рядом с Катей и Блэем, которые постоянно болтают об Анами и этой проклятой игре. А еще с Кеа, которая беспокоится, что ее обвинят. Я настолько хорошо информирован, насколько это вообще возможно для совершенно незаинтересованного человека». «Вы рассказали Кеа о своих предположениях об аномии?» — поинтересовался Страйк. «Да», — ответил он гораздо мягче. «Она в это не верит. В некоторых вопросах она наивна. Не от мира сего. Она убеждена, что аномия — один отвратительный художник-ливерпулец, живущий в этом чертовом Нортгроув. Некий Пресли, кажется. Он тоже был на той вечеринке. Наглый мелкий ублюдок. И он, похоже, однажды затащил Кеа к себе в спальню и изнасиловал ее. Отвратительно! Тьфу!» Иниго изобразил плевок. «Конечно же, это оставило свой след. Кеа говорит, что подумала, будто аномия — это тот самый Пресли, когда он стал очень откровенно заигрывать с ней в интернете. Кеа совсем невинная». При этих словах Иниго снова залился краской. «Она не понимает, в какие игры играют люди. Ей в голову не приходит, что женщина попытается заманить ее в компрометирующий разговор». «Как вы думаете, чего Ясмин могла бы этим добиться?» «Власти над Кеа. Чего-то, что можно использовать против нее. Чем можно угрожать? Ясмин — настоящий манипулятор, не говоря о том, что она все время шпионит». «Что привело вас к такому выводу?» «То, как она вела себя у нас дома», — объяснил Иниго. «Если Блэй и Лэдвелл были недоступны, она изобретала предлоги, чтобы к нам зайти. Например, забывала передать сообщение по электронной почте или что-то еще в этом роде. Неусыпное наблюдение, вопросики, поиск информации. О, я понимаю, как она начала забирать Катю в оборот. Ясмин притворялась беспокойной и сочувствующей, что несложно. Потом, постепенно, пришло понимание, что она просто паразит. В чистом виде. Она... аномия!» Они услышали, как открывается входная дверь. Появился Гас, нагруженный продуктами в пакетах из Сейнсберис, а за ним Робин с выражением тревоги на лице. «Папа», — сказал Гас, — «мне надо сейчас уйти, если я хочу успеть...» «А мне все это самому разбирать?» — поинтересовался отец. «Я расставлю молоко и прочее», — ответил Гас. Казалось, он разрывается между страхом и отчаянным желанием уйти, и это делает его необычно напористым. «Но если я не уйду сейчас...» Он поспешил на кухню и начал доставать из пакетов бутылки с молоком и другие продукты с малым сроком годности и торопливо расставлять и раскладывать их в холодильнике. «А кто виноват?» — злобно крикнул отец, обернувшись через плечо. «Что ты отстаешь? И тебе нужны дополнительные занятия! Кто виноват, симулянт ты чертов?» Гас ничего не ответил. Его лица не было видно за дверцей холодильника. Иниго снова повернулся к Страйку и безапелляционно заявил. «Мне больше нечего вам сказать. Это все, что я знаю». И добавил, раскаляясь снова. «Все это для меня ужасный стресс и расстройство». Страйк устал от этого надутого, высокомерного, озлобленного человека, который так яростно третировал своих детей и так нежно заботился о юной красавице, искусно его окрутившей. «А кто виноват?» — спросил Страйк, поднимаясь на ноги. «Что вы скрыли от жены, что тайком общаетесь с Кеанивен?» Робин увидела, как Гас, закрывавший холодильник, внезапно обернулся, широко распахнув глаза. У Иниго, похоже, на несколько секунд перехватило дыхание. Потом он хрипло прорычал. «Убирайтесь из моего дома! К чертовой матери!» «78. Зачем мне восхвалять тебя, о Афродита? Скорей противоречий вызываешь ты в разуме моем». Кэтрин Брэдли и Эдит Купер. «Сапфо, ты ли это? Несущее блаженство Афродите». «Кто звонил?» — спросил Страйк у Робин, как только они вышли на улицу. У него было ощущение, что ее напряженное выражение лица связано с только что полученным звонком. Робин отошла на несколько футов от входной двери Апкотов, прежде чем повернуться к нему. «Полиция. Они следили за парнем, который, по их сведениям, имеет отношение к Халвинингу. Час назад он отправился на Блэк Хорс Роуд и сфотографировал квартал, где находится моя квартира». «Черт», — сказал Страйк. «Так, давай...» Он замолчал. Гас Апкот, только что вышедший из коттеджа «Акварель», выглядел взволнованным. Он увидел, что два детектива все еще находятся поблизости. «Вы меня ждете?» «Нет», — одновременно сказали Страйк и Робин. «О», — сказал Гас. «Ну, я иду в ту сторону». Он указал назад, на автостоянку. «Мы тоже», — сказал Страйк, и они втроем, молча, пошли по улице в одном направлении. Когда завернули за угол, Гас внезапно выпалил. «Она не единственная, с кем он разговаривает!» «Простите», — переспросил Страйк, мысли которого все еще были заняты Халвинингом и квартирой Робин. «Мой отец общается с другой женщиной!» У Гаса был вид человека, решившегося на какой-то безрассудный поступок. Дневной свет был жесток к его изуродованному лицу, но где-то глубоко под сыпью скрывался симпатичный мальчик. От него пахло, как пахнет от молодых людей, которые не особенно заботятся о гигиене, а его мятая черная футболка, слегка влажная и с жирными пятнами, выглядела так, будто ее носили несколько дней. «С того же сайта!» «Я видел, как она отправляла ему сообщение. Ее зовут Рэйчел». Когда ни один из детективов не произнес ни слова, Гас сказал. «Он и раньше изменял моей матери. Она думает, что все это прекратилось». «Рэйчел?» — повторила Робин. «Да», — сказал Гас. «Я не могу сказать маме. Он убил бы меня. В любом случае, мне нужно идти». Он отошел, отпер рейндж-ровер и сел на место водителя. Тем временем Страйк и Робин молча приблизились к БМВ. «Что еще сказала полиция?» — спросил Страйк, как только они закрыли дверцы машины. В настоящее время его гораздо больше беспокоили террористы, чем личная жизнь Иниго Апкотта. «Ну, теперь за моей квартирой наблюдает офицер в штатском», — сказала Робин, которая смотрела не на Страйка, а на находившуюся прямо перед ней стену автостоянки. «И они все еще следят за парнем, который сделал снимки. Его не арестовали, потому что думают, что он птица низкого полета, и надеются, что он выведет их на руководителей или на изготовителей бомб». Робин перевела взгляд на мобильный, который все еще держала в руке. «Полицейский сказал, что напишет мне. И написал», — добавила она. Она открыла фотографию, которую ей только что прислали, и протянула Страйку свой телефон, чтобы он тоже мог видеть изображение. «Да, выглядит как положено», — сказал Страйк. «88 на бицепсе, стрижка под Гитлерюгенд. На самом деле даже перебор. И что советует полиция?» «Убираться», — сказала Робин. «Мало ли что придет по почте». «Хорошо», — сказал Страйк. «Если бы они этого не посоветовали, то посоветовал бы я». «Черт!» — вздохнула Робин, закрыв глаза и наклонив голову так, что ее лоб упирался в руль. «Извини, это просто...» Страйк протянул руку и похлопал ее по плечу. «Как ты относишься к тому, чтобы остаться на ночь в Уитстейбле? Довольно милое местечко. Никто не знает, что мы здесь. Подведем итоги, разработаем план действий. Ты пропустила самые интересные моменты в рассказе Иниго. Есть что обсудить». «Правда?» — спросила Робин, поднимая голову, желая отвлечься от мысли о своем новом доме, который так недолго был убежищем, а теперь стал мишенью для ультраправых. «Да, он думает, что Анамия — это Ясмин Уэзерхед». «Она-то? Чёрт из два!» — сказала Робин. И Страйка слегка позабавила, что Робин высмеивает теорию Иниго, несмотря на свои неприятности. «Ясмин не очень хорошая актриса. К тому же, персона настолько доверчивая, что долгое время искренне думала, что у нее виртуальный роман с успешным телеактером, не смогла бы скрываться так долго». «Я согласен. Но Иниго утверждает, что подслушал ее признание в том, что она Анамия, когда Ясмин обжималась с Нильсом де Йонгом на рождественской вечеринке в Нортгроув». «Чего?» «Я знаю. Не такое неприятное зрелище, как Эшкрафт и Зои, но...» «Я не верю, что Иниго это слышал», — сказала Робин. «Извини, но это мало похоже на правду. Если они там и обжимались, то могу поспорить, что оба были пьяны». «Во всяком случае, Нильс точно был». «Он вовсе не подарок», — возразила Робин. «Обкуренный фашист, да еще идет в комплекте с ребенком, который может ночью перерезать тебе горло». Страйк рассмеялся. «Хотя», — добавил Робин без улыбки, — «он мультимиллионер и, возможно, источник сплетен о Джоше и Эдди. И Мариам, очевидно, что-то в нем находит. И другая женщина, которая там живет, тоже с ним спит. Я что, ханжа? Я не смогла бы вести такой образ жизни, я этого не понимаю». «Так о чем я говорила?» — рассеянно спросила она. Ее мысли беспорядочно кружились. 88 на бицепсе, фотографии ее квартиры. Убирайтесь, мало ли что придет по почте. «Пьяные, да», — сказала Робин, заставляя себя сосредоточиться. «Держу пари, Нильс просто болтал об аномии, альпийцах и чакрах, обо всех своих любимых темах. Пес сказал, что это круг его интересов. И Иниго неправильно расслышал то, что она ответила». «Думаю, ты вполне можешь быть права», — сказал Страйк. «Иниго тоже не сказал, сколько он выпил, и мог разозлиться. У меня сложилось впечатление, что он так зол на Катю, что хочет, чтобы Анамия каким-то образом был ее виной. «Думаешь, он ревнует, потому что она влюблена в Блэ?» — спросила Робин. «Не уверен, что дело даже в этом», — сказал Страйк. «Это, вероятно, ранит самолюбие Иниго, но не значит, что он сам без греха, верно? Я думаю, он просто злится на весь мир за то, что никто не ценит его так, как он заслуживает, и вымещает злость на своей жене. Ты ж слышала рассказ, что он разносторонне одаренный гений, которому подрезали крылья в рассвете сил, да?» «Да», — согласилась Робин и добавила. «Справедливости ради, он действительно болен». «У него два очень хороших дома, и он достаточно здоров, чтобы заводить романы, рисовать, играть на фортепиано и вести блог», — сказал Страйк. «Судя по всему, папа-епископ оставил ему кучу денег. Я могу вспомнить множество людей, которые больше заслуживают жалости, чем Иниго Апкот. Однако ты упустил еще один интересный момент. Он только что рассказал мне, откуда Нильс взял всю эту высокопарную расовую чушь. Автор этой теории — писатель по имени Юлиус Эвола, крайне правый философ». «Эвола?» — повторила Робин. «У меня такое чувство, что я где-то слышала это имя». «Да, мне тоже кажется, что я слышал это недавно, но не могу вспомнить где». Робин некоторое время сидела, задумавшись, затем сказала. «О, конечно, это я рассказывала тебе. I'm Эвола». «Что?» — растерянно переспросил Страйк. «Это ник одного из троллей, который общается с поклонниками чернильно-черного сердца в Твиттере. I'm Эвола. По сути, он второй ученик Липина, который там для того, чтобы уговаривать девушек покончить с собой или убеждать их в том, что они уродливые шлюхи». «А, — сказал Страйк, — да, я вспоминаю. Полагаю, тебе нужно будет что-нибудь купить, если мы собираемся остановиться в отеле типа «Ночлег и завтрак». Потому что мне надо». «Нет, черт с ним», — сказал он, доставая из кармана свой телефон. «Я не хочу ночевать в трущобах. Это деловые расходы. Давай остановимся в каком-нибудь приличном месте». Когда он посмотрел на экран своего мобильного, то обнаружил, что его ждет новое сообщение от Мэдлин. Судя по паре видимых предложений, сообщение было очень длинным. Он свернул его, не читая, и погуглил, где можно остановиться у Уитстейбле. «Отель «Марин» выглядит неплохо. 3 звезды, на берегу моря, прямо по дороге. Я позвоню им сейчас». Но прежде чем он успел это сделать, телефон в его руке зазвонил. Это была Мэдлин. «Отвечу с улицы», — сказал Страйк. На самом деле он не хотел, чтобы Робин видела, как он переводит звонок на голосовую почту. Страйк вышел из машины, газ на своем рейндж-ровере уехал, а на его месте стоял старый «Пежо», из которого высаживалась семья с 2 крошечными мальчиками. Страйк отошел от БМВ, поднялся по короткой бетонной лестнице, которая вела к выходу со стоянки. Его телефон все еще звонил. Детектив остановился наверху, глядя на широкую морскую гладь за галечным пляжем. Он хотел бы спуститься по ступенькам на другую сторону, но протезная нога явно не выдержала бы неустойчивой поверхности. Поэтому он остался на месте, глубоко вдохнул знакомый, успокаивающий соленый запах, наблюдая, как море завивается кружевными волнами вокруг длинного деревянного волнореза. Его мобильный снова завибрировал в руке. Когда, наконец, звонок прекратился, он открыл сообщение, которое, по ожиданиям Мэдлин, он должен был прочесть раньше, чем состоится их разговор. «Если ты злишься на меня, я бы предпочла, чтобы ты сказал мне об этом, а не молчал. Чего я не могу вынести, так это того, что мне лгут и держат за дурочку. Когда мужчина притворяется, что женщина, с которой он работает, это горничная, то его не должно удивлять, что у его девушки возникает подозрение и проявляется злость. Я уже взрослая, чтобы играть в глупые игры. Я слишком много раз проходила через подобное дерьмо, и меня не устраивает, когда мне откровенно лгут, о том, где ты и с кем ты. Я уверена, ты сочтешь, что я веду себя собственнически и неразумно, но для меня это вопрос элементарного самоуважения. Меня предупреждали, что ты такой, я не послушала, и теперь я чувствую себя дурой, что вообще подошла к тебе. После вчерашнего вечера, я думаю, нам следует поговорить нормально. Мне надоело отправлять сообщения, поэтому, пожалуйста, позвони мне». Не выражая никаких эмоций, Страйк прослушал голосовое сообщение, только что оставленное Мэдлин, которое состояло из трех слов, произнесенных холодным голосом. «Пожалуйста, позвони мне». Вместо этого Страйк позвонил в отель «Марин». Сняв две комнаты на ночь, он вернулся к БМВ, в котором сидела Робин с безразличным выражением лица. «Мы едем в отель «Марин». Ты в порядке?» «Прекрасно», — сказала она, собираясь с духом. «Хорошо», — сказал Страйк. «Давай пойдем купим что-нибудь поесть, зубную пасту и носки. А как только окажемся в отеле, сможем снова войти в эту чертову игру».